Москва. Новожилов. К нему в кабинет вошел начальник оперативного отдела фирмы, именуемого в штатном расписании торгово-политическим. Начальник отдела раньше служил в КГБ, руководил одним из весьма серьезных управлений в ПГУ, то бишь в разведке. Со службы его убрали после разборки с ГКЧП. В те дни разгневанный Горбачев круто отыгрался на чекистах. Леонид Вдовин получил свою генеральскую пенсию и сразу же ушел в Астру. У него в Европе были хорошие связи, прочные агентурные позиции. И его кроты с большим удовольствием начали работать на частную фирму, чем на спецслужбу. «Дело такое, шеф!» — Вдовин поманил Новожилова пальцем. Тот все понял. И они спустились в подвал, где была оборудована специальная комната. «Что у вас, Леонид?» — Новожилов сел в кресло, закурил. «Дело такое, Юра!» — Вдовин налил себе минеральной воды. «Наши люди вышли на Рудермана. Кроме того, я знаю, что его пасут мои бывшие коллеги». «Значит?» «Именно!» — Вдовин залпом выпил стакан воды. «Пили вчера, Леня?» «Если бы!» «Глотал всякую дрянь от давления. Вот это зря. Что поделаешь? Вы сами пошлете сотрудника?» «Да». «Теперь, шеф, об Амстердаме. Если вы хотите, чтобы сделка с Нордом прошла, надо нейтрализовать Ван Дехена». «Не понял». «Я располагаю точными сведениями, что он начал делиться информацией с нашими друзьями». Новожилов скорбно наморщил лоб, покачал головой. Он не хотел, чтобы Вдовин догадался, что он владеет этой информацией. Значит, все точно. И вице-премьер был прав. Информация подтвердилась по двум совершенно разным каналам. Значит, продался милый голландский банкир, любитель Саврасова и Поленова, знаток Достоевского. На чем же его прихватили? Впрочем, это было уже неважно. Новожилов принимал решение стремительно. «Леня, у вас в Таллине специалист есть?» «Найдем. Сколько я могу потратить?» «Это дерьмо не стоит больше 10 000». «Понял. Думаю, уложусь в половину суммы». «Что с Ван Дехеном?» «Поедет капитан». «Один?» «Да. Надо, чтобы его встретили. Это сделаем». «По моим данным, Рудерман собирал сведения о нашей фирме. Думаю, что ничего особенного он не нарыл. Мои ребята, выявив его связь с китайцем, подкидывали ему дезу. Правда, его ход с чекистом предугадать было невозможно, но я предполагаю, что Рудерман был агентом ФСБ. А наша спецслужба таких подставок не прощает. Они постараются заловить его и вывести в Москву». «Ну что ж», — Новожилов встал, — «пусть стараются».